Глава 7. Аброник, сын Лисикла. По склонам холмов шумят на ветру сосны и платаны. Горячее солнце скатилось в оранжевое вечернее марево над далекими горами в Теотиды. Свинцовые волны одна за другой накатываются на низкий берег, обдавая брызгами вытащенные на сушу греческие триеры. Адимант шел вдоль кромки прибоя, кутаясь в плащ. Его лицо было усталым и мрачным. Адимант только что осматривал повреждения на своей триере, полученные в утреннем сражении с персидским флотом. Ему было ясно, что устранить эти пробоины в корпусе судна на скорую руку не удастся. Кахлеон остается на плаву, но не сможет быстро двигаться и маневрировать. «Теперь не догнать противника, не уйти от него мне не удастся», — угрюмо думал Адимант. А безумный Фемистокл собирается завтра дать персам новое сражение. Его нисколько не заботит то, что у нас повреждено больше 80 триер. Адимант направлялся к Еврибиаду, надеясь уговорить его повременить с новым сражением, пока не будут устранены самые серьезные повреждения на эллинских триерах. У входа в палатку спартанского наварха стояла стража, которая не пропустила Адиманта к Еврибиаду. Воины сказали, что лекарь Зенон запретил раненому Еврибиаду любые разговоры. В этот момент Зенон вышел из палатки, чтобы бросить в костер окровавленные бинты, снятые с ран Еврибиада. Адимант заговорил с Зеноном мягко и вкрадчиво, желая расположить его к себе. Однако Зенон был суров и неприступен. «Еврибиад сейчас спит глубоким сном, и его нельзя беспокоить», — непреклонно отрезал лекарь. «Еврибиад хоть и спартанец, но сделан не из железа». Раздосадованный Адимант отправился к палатке Симбулея Динона, советника Еврибиада по морским делам. Динон писал отчет спартанским эфорам о потерях и трофеях, вводя острым медным стилем по новощенной табличке. Коллегия из 5 эфоров, ежегодно переизбиравшихся, являлась высшей властью в Лакедемоне. Приказы эфоров были обязаны выполнять даже спартанские цари, ведущие свой род от легендарного Геракла. Эфоры требовали полных отчетов о ведении военных действий от своих полководцев и навархов, пребывающих вдали от Спарты. Увидев Адиманта, Динон отложил табличку, выказав готовность побеседовать с коринфским навархом. Эти двое с первого дня своего знакомства нашли общий язык. «Персы, скорее всего, завтра нападут на нас опять», — без предисловий начал Адимант, усевшись на предложенный ему стул. «А в нашем флоте половина судов имеет повреждения, иные из триер еле держатся на плаву. Также после сегодняшней битвы у нас много убитых среди воинов и матросов. На некоторых кораблях осталось по 3-4 гоплита. Я выступаю за отступление нашего флота в узкую часть Эвбейского пролива, причем немедленно. Но Фемистокл и все афинские навархи хотят и завтра сражаться с варварами у мыса Артемисий. В этом их поддерживают эвбейцы». «Ну, понятно», — усмехнулся Динон, качая своей кудрявой головой. «Эвбейцы беспокоятся за свои города и селения, расположенные на северном побережье острова Эвбея. Если наш флот уйдет от мыса Артемисий, то персы неминуемо захватят эти города». «Эвбеи все равно придется пожертвовать». У Адиманта вырвался досадливый жест. «Превосходство персов на море очевидно. Еще одна битва, и от нашего флота ничего не останется». «Согласен с тобой, дружище», — с печальным вздохом обронил Динон. «Я уже написал об этом эфорам». «Еврибиад пребывает в забытии после выпитых снадобий лекаря Зенона», — продолжил Адимант, чуть придвинувшись к Динону. «Поэтому я пришел к тебе, друг мой. Ты ведь уполномочен отдавать приказы по флоту в случае гибели или тяжелого ранения Еврибиада. Пока Еврибиад спит, отдай приказ о выступлении флота к полуострову Киней, близ которого Эвбейский пролив настолько узок, что судам варваров там будет негде развернуться». Динон откинулся на спинку стула и в тягостном раздумье почесал свою короткую рыжеватую бородку. Его темные плутоватые глаза, сощурившись, несколько долгих секунд глядели на подрагивающий язычок пламени масляного светильника. «Боюсь, дружище, такой приказ может выйти мне боком», — наконец промолвил Динон извиняющимся тоном. Евербиат очень ревностно относится к своим полномочиям Верховного Наварха. Он сурово расправится со мной за мое самоуправство, уж я-то его знаю. Ладно бы Евербиат находился при смерти, а то ведь это не так. «В таком случае, Динон, тебе нужно поговорить с Евребиадом, когда он проснется», — сказал Адимант. «И не просто поговорить, но убедить его увести наш флот за Гемейские скалы. Ведь эфоры приказали Евребиаду удерживать персидский флот в Эвбейском проливе, не подпуская его к Фермопилам. Приказ эфоров не будет нарушен, если наши корабли встанут на якорь у Кинейского мыса. Путь к Лакритскому заливу для варваров по-прежнему будет закрыт». «Твои доводы весьма убедительны, дружище», — проговорил Динон, всем своим видом показывая Адиманту, что он на его стороне. «И я обязательно потолкую с Евребиадом, как только он встанет с постели. Уверяю тебя, это случится еще до рассвета. Евребиад никогда не спит подолгу». Придя в свой шатер, Адимант прилег на ложе, сморенный усталостью. Засыпая, Адимант слышал визг, пил и перестук топоров. Это полным ходом шли работы по ремонту поврежденных в сражении Триер. Сон Адиманта был недолог. Вскоре его растолкал Поликрит, наварх эгинцев. «Вставай, приятель!» — сказал Поликрит. «Плохие вести!» Покуда Адимант надевал сандалии, затягивая на щиколотках длинные кожаные ремешки, Поликрит поведал ему о прибытии от Фермопил афинской триаконтеры 30-весельного судна. Этот легкий быстрый корабль являлся связующим звеном между эллинским флотом, стоящим в Эвбейском проливе, и войском спартанского царя Леонида, запирающим Фермопильский проход. Командовал триаконтерой афинянин Аброник, сын Лисикла. Со слов Аброника, выходит, что персы отыскали обходную тропу в Каллидромских горах, нависающих над Фермопилами с юга, молвил Поликрит, сидя на скамье. По этой горной тропе персы вышли в тыл к войску Леонида. Перебежчик фессалиец из стана Ксеркса успел предупредить Леонида об опасности окружения. Леонид приказал войску скорым маршем двигаться в Факиду, а сам с 300 спартанцев остался в Фермопилах прикрывать отход греков. Вместе с Леонидом добровольно остались фиспийцы во главе с Демофилом, сыном Диадрома. «И что же теперь происходит в Фермопилах?» — спросил Адимант, надевая на руки серебряные браслеты. «В Фермопилах все кончено. Леонид погиб, и все его воины убиты», — с тяжелым вздохом ответил Поликрит. «Путь к Серксу в Срединную Ладу открыт. С этой вестью Аброник и прибыл в наш стан». «Что собирается делать Евребиад? Ты видел его?» — проговорил Адимант, приводя в порядок свои густые золотистые волосы. «Евребиад созывает военачальников на военный совет». С этими словами Поликрит встал со скамьи. «Я пришел за тобой, друг мой». «Что ж, я готов», — сказал Адимант, набросив на плечи свой роскошный фиолетовый плащ с золотыми узорами в виде лавровых листьев. Палатка Евребиада едва вместила всех навархов эллинского флота. Евребиад сидел у стола, на котором была разложена карта Эвбейского пролива. На нем был красный хитон, какие носят спартанцы, находясь на войне. Бледное лицо Евребиада с заострившимися скулами было замкнутым и хмурым. Рядом с Евребиадом сидел Симбулей Динон, которому было поручено председательствовать на этом собрании военачальников. Он тоже был в красном хитоне под поясанным кожаным ремнем. Навархи сидели на скамьях и стульях полукругом перед столом. Поликрит и Адимант, пришедшие последними, кое-как втиснулись на одну из скамей между Фемистоклом и Эвситеем навархов-мегарцев. Едва открылся военный совет, как тут же зазвучали голоса военачальников, выражавших искреннее восхищение жертвенным подвигом Леонида. Все эти восторженные реплики были обращены к Евребиаду, поскольку всем было ведомо, что тот был дружен с Леонидом. Фемистокл произнес даже короткую речь, полную высокопарных эпитетов и красивых риторических оборотов. Смысл речи Фемистокла сводился к тому, что доблестная гибель Леонида будет напрасной, если эллинский флот не разобьет флот Ксеркса здесь, в Эвбейском проливе. С Фемистоклом согласились все афинские военачальники, а также эвбейские навархи и мегарец Эуситей. По лицу Еврибиада было видно, что в нем сидит сильнейшее желание отомстить персам за смерть Леонида, поэтому Еврибиад выразил готовность уже завтра начать новую битву с варварами. Адимант позволил себе заметить всем присутствующим, что за ночь никак не удастся починить все поврежденные триеры, а значит, эллинский флот выйдет завтра против варваров более слабым по сравнению с тем, каким он был еще сегодня утром. «Я полагаю, коль битва неизбежна, то нужно провести ее в том месте, где варвары не смогут использовать свое численное превосходство», — молвил Адимант, глядя то на Еврибиада, то на Динона. «Я предлагаю завтра на рассвете отвести наш флот к Гемейским скалам, поскольку наша позиция у мыса Артемисии совершенно безнадежна». Адимант открыл было рот, собираясь и дальше отстаивать свою точку зрения, но Еврибиад резко перебил его, сердито воскликнув. «Безнадежных позиций не бывает! Есть безнадежные трусы!» Адимант оскорбленно вскинул голову, затем он стремительно рванулся к выходу, едва не сбив медную масляную лампу, подвешенную к шесту посреди палатки. Бешенство разбирало Адиманта, который шагал к холмам, поросшим лесом, не желая никого видеть. Ночь уже опустилась, и Адимант ругался сквозь зубы, то и дело спотыкаясь о камни и корни деревьев, торчавшие из земли. «Я думал, что главный безумец в нашем войске — Фемистокл. Но это не так, клянусь Зевсом», — думал Адимант. «Стремление умереть в неравной битве с варварами Еврибиад намного превосходит Фемистокла. Куриные мозги Еврибиада совсем ничего не соображают. Он готов выйти в море против персов даже верхом на бревне. Воистину, спартанцам с таким усердием вбивают в голову мысль о том, что их жизнь — это всего лишь подготовка к доблестной смерти, что все они готовы идти напролом, лишь бы не отступать перед врагом».